81. Еще до июльских ид присягу приняла вся Сирия. К восставшим примкнули Сохем со своим царством и находившимися под его властью немалыми боевыми силами, а также Антиох, самый крупный среди местных подчиненных Риму царьков, знаменитый своими богатствами, доставшимися ему от предков. Примечание 179. Смотри примечание 15. Конец примечания. Вскоре затем Агриппа, получив секретное сообщение от своих приближенных, покинул Рим и по-прежнему ничего не подозревавшего Вителия, стремительно пересек море и вернулся к себе. Примечание 180. Ирод Агриппа, сын последнего иудейского царя, носившего то же имя, после смерти которого в 44 году нашей эры Иудея стала римской провинцией, управлявшейся прокуратором под наблюдением наместника Сирии. В 48 году получил от императора Клавдия в управление Халкиду в Сирии, а позже Восточную Иорданию. Веспасиан послал его в Рим тогда же, когда и Тита, чтобы приветствовать Гальбу как нового принцепса. Конец примечания. Царица Береника также решительно встала на сторону восставших. Молодая и красивая, она даже старого Веспасиана обворожила любезностью и роскошными подарками. Все приморские провинции, вплоть до границ Азии и Ахайи, и все внутренние, вплоть до Понта и Армении, присягнули на верность Веспасиану. Правда, легионы в Каппадокию тогда еще введены не были, смотри примечание 181, и легаты всех этих провинций не располагали военными силами. Примечание 181. Каппадокия была с 17 года нашей эры римской провинцией под управлением прокуратора, не имевшего своих войск. Лишь Веспасиан поставил во главе ее наместника в ранге пропреторского легата, командовавшего размещенными здесь военными силами. Конец примечания. Чтобы обсудить наиболее важные вопросы, в Берите, смотри примечание 182, было собрано совещание. Примечание 182. Ныне Бейрут. Приморский город, лежащий на полпути между Антиохией, резиденцией Муциана, и Цезареей, где стоял штаб Веспасиана. Этот древний финикийский город был преобразован Августом в римскую колонию и носил официальное название Юлия Августа Феликс Берита. Конец примечания. Муциан прибыл туда, окруженный легатами, трибунами, самыми блестящими центурионами и солдатами. Отборных своих представителей прислала и иудейская армия. Все эти пешие, конные воины, цари, соревнующиеся друг с другом в роскоши, придавали совещанию такой вид, будто именно здесь принимали настоящего принцепса.